я предложила Мел остаться у меня в ту ночь. Джонни мог быть очень забавным под градусом, но у него была тенденция скверно себя вести, и я видела, как между ними назревал скандал. Парень, с которым я встречалась, в какой-то момент ушел, а Джонни хотел продолжить веселье у него дома. План был такой. Мы пешком провожаем его до дома, затем Мел берет свою сумку, и мы ловим такси. Только вот стоило нам появиться на улице, где жил Джонни, набежалось десяток папарацци. Ясное дело, они ждали нас уже долгое время и потеряли терпение. Эти ребята... К тому времени я знала большинство из них по имени, и по отдельности они были вполне нормальными парнями. Вы знаете, обычные ребята. Многие из них были женаты, с детьми. Иногда странно думать о них в таком ключе, особенно тогда, когда они собираются все вместе, как в ту ночь. Мел зовет это стадным мышлением или типа того. Они словно перестают быть собой. Они словно становятся обезличенным сборищем. Стоило им нас заметить, как тут же засверкали вспышки. Кто-то из них что-то сказал, и они начали орать всей толпой. Мелани надела свои очки, и мы прибавили шагу. Мы приближались, и они приближались. И тут вдруг они нас окружили, и мы не могли пошевелиться. Я помню, что меня это тогда очень напугало. Джонни по своей привычке начал изображать любовь и нежность к Мел. Он обнял ее и начал целовать ее шею и губы. Он повторял: «Давай дадим этим ублюдкам то, зачем они сюда пришли». Мел все время улыбалась и пыталась обратить это в шутку, но я видела, как ей было некомфортно. Люди не совсем понимают, как страшно бывает, когда тебя вот так окружает толпа, слепит вспышками и кричит на тебя. Они не собирались уходить, и Джонни быстро превратился из мистера ласкового добряка в «я вас всех убью». Он начал толкаться, а затем схватил Мел и потащил ее по улице в дом так быстро, что она едва успевала за ним. Очевидно, это также попало в объективы. Стоило нам войти внутрь, Джонни слетел с катушек и помчался в гостиную. Он начал швыряться вещами и что-то искать. Мы пошли за ним, и Мел попросила его успокоиться, но он, разумеется, не успокоился. И затем он достал из-за дивана свою старую биту для крикета и начал орать, как он сейчас разобьет им фотоаппараты. Мы с Мелани уже к этому моменту были трезвы, как стеклышко, и просто хотели уехать, но что касается Мелани, она еще пыталась успокоить Джонни, потому что знала, что если он выйдет на улицу, это плохо скажется на ее репутации. Мел встала в дверях. В глазах Джонни разгорелось безумие, а я встала между ними, пытаясь заставить Джонни положить биту. Мы орали друг на друга «заткнись» и все такое, что совсем не помогало. Затем Джонни начал махать битой и кричать, чтобы мы отошли. Он сделал шаг вперед, разбил битой вазу на кофейном столике. Стекло разлетелось повсюду, и настал тот странный момент, когда мы застыли в комнате, глядя на разбитое стекло, и я подумала: «Отлично, сейчас это приведет его в чувство». Но он опять пошел к двери. Мел может быть упрямой, особенно если знает, что права, тогда она упирается рогом. Но Джонни не собирался к ней прислушиваться, и, казалось, никто из них назад сдавать не будет. Затем Джонни опять начал махать битой, я отпрыгнула назад и наступила на осколок вазы. На мне была только пара дешевых сандалий, и осколок прошел сквозь подошву прямо мне в ступню. Тут же все кругом залило кровью, и мою стопу пронзила боль. Господи, это был кошмар. Я прыгала на одной ноге, стараясь отойти подальше от остальных осколков стекла. Джонни бросил биту, забыл про происходящее снаружи и начал орать по поводу крови, которая пачкала ковры его отца. Мел схватила полотенце, усадила меня на диван, и стало совершенно очевидно, что меня надо везти в больницу. Но снаружи сновали те фотографы, и пройти мимо них в такси было совершенно невозможно. Джонни решил, что я нарочно наступила на стекло, чтобы привлечь внимание Мел. Мел же велела ему заткнуться, и он с грустным лицом грохнулся в постель, что было единственной полезной вещью, которую он сделал в ту ночь. И вот я стою, Из стопы хлещет кровь, как из крана. А Мел начинает плакать и повторять извинения, словно это ее вина. Затем Мел пришла в голову мысль, что мы можем выйти через двор в переулок за домами. Машина Джонни была припаркована дальше по улице. И мы думали, что можно прокрасться мимо фотографов и взять ее. Мел оставалась неделя до ее экзамена по вождению. Так что вести пришлось бы мне. Только вот у меня от шока при виде крови закружилась голова. Но мы все равно выбрались на улицу за дом. Мел поддерживала меня, пока мы ковыляли к машине Джонни так быстро, насколько могли. И как только мы до нее добрались, Мел выхватила у меня ключи и запихнула на пассажирское сиденье. Я сказала ей, чтобы она и не думала вести машину, но она настолько расстроилась, что даже слышать не хотела, чтобы я садилась за руль. Я понятия не имею, почему никому из нас не пришло в голову вызвать скорую. Просто не пришло, и все. Мне кажется, это потому, что мы обе знали. Мне нужна медицинская помощь, но я не умирала. Конечно, если б я могла вернуться в ту ночь, я бы, не моргнув глазом, вызвала скорую. Но в ту ночь мы обе устали, были немножко пьяны. К тому же Мел была расстроена, и мы плохо соображали. Не забывайте, настолько, что окружили папарацци. Мы сходили с ума, и никто из нас не принял правильное решение. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. Мы добрались домой из паба. Я отрубился. На следующий день я проснулся, и меня ждал миллион сообщений, а в дверь стучались полицейские, которые заявили, что нашли мою машину. Они спрашивали, кто еще ее водил. Но я им и сказал, только я, сэр, так что ее, наверное, украли. Только когда я немного протрезвел, до меня дошло, что ее взяла Мел. И уж тогда я объяснил, что одолжил ей машину. Я не одалживал, конечно, но это был уже не угон. Она просто ее взяла на время. От Зары Лэнг всем сотрудникам Лэнг Хотелс, Лэнг Косметикс, Бэби Лэнг. Дата 6 октября 2022 года. Тема — пересмотр политики удаленной работы. Доводим до вашего сведения, что у офиса на улице скапливается все больше журналистов. Мы понимаем, как это нелегко для вас, и хотим поблагодарить за ваше терпение. Мы работаем со службой охраны здания над разрешением данной ситуации,